Глава третья. Законченный роман. Из большой залы в Скворечниках, той самой, в которой состоялось последнее свидание Варвары Петровны и Степана Трофимовича, пожар был как на ладони. На рассвете, часу в 6 утра у крайнего окна справа, стояла Лиза и пристально глядела на потухавшее зарево. Отворилась дверь, и вошел Николай Всеволодович. Она быстро повернулась от окна и села в кресло. — Садитесь и вы, пожалуйста. Нам недолго быть вместе, и я хочу говорить все, что мне угодно. — Почему бы и вам не говорить все, что вам угодно? Николай Всеволодович сел рядом с нею и тихо, почти боязливо взял ее за руку. — Что значит этот язык, Лиза? Откуда он вдруг? Что значит нам немного быть вместе? Вот уже вторая фраза загадочная, в полчаса, как ты проснулась. — Вы принимаетесь считать мои загадочные фразы? — засмеялась она. — А помните, я вчера, входя, мертвецом отрекомендовалась. Вот это вы нашли нужным забыть. Забыть или не приметить. — Не помню, Лиза. Зачем мертвецом? Надо жить. — И замолчали? У вас совсем пропало красноречие. Я прожила мой час на свете и довольна. Болезненное впечатление отразилось в лице его. — Лиза, мне больно за этот надломанный язык. Эта гримаса вам дорого стоит самой. К чему она? Для чего? Глаза его загорелись. — Лиза! — воскликнул он. — Клянусь, я теперь больше люблю тебя, чем вчера, когда ты вошла ко мне. Какое странное признание. Зачем тут вчера и сегодня, и обе мерки? — Ты не оставишь меня, — продолжал он почти с отчаянием. — Мы уедем вместе сегодня же, так ли? Так ли? Ай, не жмите руку так больно! Куда нам ехать вместе сегодня же? Куда-нибудь опять воскресать? Нет уж, довольно проб, да и медленно для меня, да и неспособная, слишком для меня высоко. Если ехать, то в Москву, и там делать визиты и самим принимать. Вот мой идеал. Вы знаете, я от вас не скрыла еще в Швейцарии, какова я собою, так как нам невозможно ехать в Москву и делать визиты, потому что вы женаты, так и нечего о том говорить. Лиза, что же такое было вчера? Было. То, что было. Это невозможно. Это жестоко. Так что ж, что жестоко? И снесите, коли жестоко. Скажи мне всю правду, — вскричал он с глубоким страданием, — когда вчера ты отворила мою дверь. Знала ты сама, что отворяешь ее на один только час. Она ненавистно на него поглядела. Правда, что самый серьезный человек может задавать самые удивительные вопросы. И чего вы так беспокоитесь? Неужто из самолюбия, что вас женщина первая бросила, а не вы ее? Знаете, Николай Всеволодович, я пока у вас убедилась, между прочим, что вы ужасно ко мне великодушны, а я вот этого-то и не могу у вас выносить. Он встал с места и прошел несколько шагов по комнате. Хорошо. Пусть так должно кончиться. Но как могло это все случиться? Ха! Вот забота. И главное, что вы это сами знаете, как по пальцам. И понимаете лучше всех на свете, и сами рассчитывали. Я барышня. Мое сердце в опере воспитывалось. Вот с чего и началось вся разгадка. «Сон и бред!» — вскричал Николай Всеволодович, ломая руки и шагая по комнате. «Лиза, бедная, что ты сделала над собою?» Обожглась на свечке, и больше ничего. «Уж не плачете ли и вы? Будьте приличнее, будьте бесчувственнее!» «Зачем ты себя погубила? Так уродливо и так глупо! И что теперь делать?» «И это Ставрогин! Кровопийца Ставрогин, как называет вас здесь одна дама, которая в вас влюблена! Слушайте, я ведь вам уже сказала, я разочла мою жизнь на один только час и спокойно. разочтите и вы так свою. Впрочем, вам не для чего. У вас так еще много будет разных часов и мгновений. Столько же, сколько у тебя. Даю тебе великое слово мое, не часу более, как у тебя. Он все ходил и не видал ее быстрого, пронзительного взгляда, вдруг как бы озарившегося надеждой, но луч света погас в ту же минуту. «Если бы ты знала цену моей теперешней невозможной искренности, Лиза, если бы я только мог открыть тебе...» «Открыть? Вы хотите мне что-то открыть?» «Сохрани меня, Боже, от ваших открытий!» — прервала она почти с испугом. Он остановился и ждал с беспокойством. «Я вам должна признаться. У меня тогда еще с самой Швейцарии укрепилась мысль, что у вас что-то есть на душе ужасное, грязное и кровавое, и в то же время такое, что ставит вас в ужасно смешном виде. Берегитесь мне открывать, если правда, я вас засмею. Я буду хохотать над вами всю вашу жизнь». «Ай, вы опять бледнеете!» «Не буду, не буду! Я сейчас уйду!» — вскочила она со стула с брезгливым и презрительным движением. «Мучь меня! Казни меня! Срывай на мне злобу!» — вскричал он в отчаянии. «Ты имеешь полное право! Я знал, что я не люблю тебя и погубил тебя! Да, я оставил мгновение за собой. Я имел надежду. Давно уже, последнюю, я не мог устоять против света, озарившего мое сердце. Когда ты вчера вошла ко мне, сама, одна, первая, я вдруг поверил. Я, может быть, верую еще и теперь. За такую благородную откровенность отплачу вам тем же. Не хочу я быть вашей сердобольной сестрой. Пусть я, может быть, и в самом деле в сиделки пойду, если не сумею умереть, кстати, сегодня же, но хоть пойду, да не к вам, хотя и вы, конечно, всякого безногого и безрукого стоите. Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь. Обратитесь к Дашеньке. Та с вами поедет, куда хотите. А вы ее и тут не могли не вспомнить. Бедная собачка! Кланитесь ей! Знает она, что вы еще в Швейцарии ее себе под старость определили? Какая заботливость! Какая предусмотрительность! Ай, кто это? В глубине залы чуть-чуть отворилась дверь, чья-то голова просунулась и торопливо спряталась. — Это ты, Алексей Егорыч? — спросил Ставрогин. — Нет, это всего только я. — Выснулся опять до половины Петр Степанович. — Здравствуйте, Лизавета Николаевна. Во всяком случае, с добрым утром. Так и знал, что найду вас обоих в этой зале. — Я совершенно на одно мгновение, Николай Всеволодович. Во что бы то ни стало, спешил на пару слов необходимейших. Всего только парочку. Ставрогин пошел, но с трех шагов воротился к Лизе. — Если сейчас что-нибудь услышишь, Лиза, то знай, я не виновен. Она вздрогнула и пугливо посмотрела на него, но он поспешно вышел. Комната, из которой выглянул Петр Степанович, была большая, овальная прихожая. Тут до него сидел Алексей Егорыч, но он его выслал. Николай Всеволодович притворил за собою дверь в залу и остановился в ожидании. Петр Степанович быстро и пытливо оглядел его. — Ну? — Сгорели? — Зарезаны? — Зарезаны, но не сгорели. Это-то и скверно. Но я вам даю честное слово, что я и тут не виновен. Как бы вы ни подозревали меня, потому что, может быть, подозреваете, а? Хотите всю правду? Видите, у меня действительно мелькала мысль. Ну, сами же вы мне ее подсказали. Несерьезно, а дразня меня, потому что не стали же бы вы серьезно подсказывать. Но я не решался, и не решился бы ни за что, ни за 100 рублей. Да тут и выгод-то никаких, то есть для меня, для меня. Он ужасно спешил и говорил, как трещотка, но вот как

Он схватил левую рукой слегка клок своих волос и потерянно улыбался. Петр Степанович сильно дернул его за рукав. — Пропали вы, что ли? Так вы вот за что принялись! На всех донесете, а сами в монастырь уйдете или к черту! Но ведь я вас все равно укокошу, хоть бы вы и не боялись меня! — А, это вы трещите! — разглядел его, наконец, Ставрогин. — Бегите! — очнулся он вдруг. — Бегите за нею, велите карету! Не покидайте ее. Бегите же, проводите до дому, чтобы никто не знал, и чтобы она туда не ходила. На тела, в карету силой посадите. Алексей Егорыч! Алексей Егорыч! Стойте, не кричите! Она уж теперь в объятиях у Маврики. Не сядет Маврики в вашу карету. Стойте же! Тут дороже кареты. Он выхватил опять револьвер. Ставрогин серьезно посмотрел на него. — А что ж, убейте, — проговорил он тихо, почти примирительно. — Фу, черт, какую ложь натащит на себя человек, — так и затрясся Петр Степанович. — Ей-богу бы убить! Подлинно она плюнуть на вас должна была. Какая вы ладья! Старая вы, дырявая, дровяная барка на слом! Но хоть из злобы теперь вам очнуться! Эх! Ведь уж все бы вам равно, коли сами себе пулю в лоб просите! Ставрогин странно усмехнулся. Если бы вы не такой шут, я бы, может, и сказал теперь «да». Если бы только хоть каплю умнее. — Я-то шут! Но не хочу, чтобы вы, главная половина моя, были шутом. Понимаете вы меня? Ставрогин понимал. Один только он может быть. Был же изумлен Шатов, когда Ставрогин сказал ему, что в Петре Степановиче есть энтузиазм. Ступайте от меня теперь к черту, а к завтраму я что-нибудь выдавлю из себя. Приходите завтра. Да? Да? О чем я знаю? К черту, к черту! И ушел вон из залы. А, пожалуй, еще к лучшему, пробормотал про себя Петр Степанович, пряча револьвер. Он бросился догонять Лизавету Николаевну. Та еще недалеко отошла, всего несколько шагов от дома. Ее задержал был Алексей Егорыч, следовавший за нею, и теперь, на шаг позади, во фраке, почтительно преклонившись и без шляпы. Он неотступно умолял ее дождаться экипажа. Старик был испуган и почти плакал. — Ступай! Барин чаю просит, некому подать! — оттолкнул его Петр Степанович и прямо взял под руку Лизавету Николаевну. Та не вырвала руки, но, кажется, была не при всем рассудке, еще не опомнилась. — Во-первых, вы не туда, — залепетал Петр Степанович. — Нам надо сюда, а не мимо сада. А во-вторых, во всяком случае, пешком невозможно. До вас 3 версты, а у вас и одежи нет. Если бы вы капельку подождали, я ведь на беговых, лошадь тут, на дворе, мигом подам, посажу и доставлю, так что никто не увидит. — Какой вы добрый, — ласково проговорила Лиза. — Помилуйте, в подобном случае всякий гуманный человек на моем месте так же... Лиза поглядела на него и удивилась. — Ах, боже мой! А я думала, что тут еще тот старик. Послушайте, я ужасно рад, что вы это так принимаете, потому что все это предрассудок, ужаснейший, и если уж на то пошло, то не лучше ли я этому старику сейчас велю обработать карету всего 10 минут, и мы воротимся и под крыльцом подождем, а? Я прежде хочу... Где эти убитые? А, ну вот еще фантазия, я так и боялся. Нет, мы уж эту дрянь лучше оставим в стороне, да и нечего вам смотреть... — Я знаю, где они. Я этот дом знаю. — Ну что ж, что знаете? Помилуйте, дождь, туман. Вот однако ж обязанность священную натащил. Слушайте, Лизавета Николаевна, одно из двух. Или вы со мной на дрожках? Тогда подождите, и не шагу вперед, потому что если еще шагов 20, то нас непременно заметит Маврикий Николаевич. — Маврикий Николаевич? Где? Где? Ну, а если вы с ним хотите, то я, пожалуй, вас еще немного проведу и укажу его, где сидит, а сам уж слуга покорный. Я к нему не хочу теперь ходить. «Он ждет меня, боже!» Вдруг остановилась она, и краска разлилась по ее лицу. «Но помилуйте, если он человек без предрассудков...» «Знаете, Лизавета Николаевна, это все не мое дело. Я совершенно тут в стороне, и вы это сами знаете. Но я ведь вам все-таки желаю добра. Если не удалась ваша ладья, если оказалось, что это всего только старый гнилой баркас, годный на слом...» «Ах, чудесно!» — вскричала Лиза. «Ха, чудесно!» А у самой слезы текут. Тут нужно мужество. Надо ни в чем не уступать мужчине в наш век, когда женщины... Фу, черт! Едва не отплевался Петр Степанович. А главное, и жалеть не о чем. Может, оно и отлично обернется. Маврикий Николаевич — человек... Ну, одним словом, человек чувствительный. Ну, хотя и неразговорчивый, что, впрочем, тоже хорошо, конечно, при условии, если он без предрассудков. Чудесно! «Чудесно!» — истерически рассмеялась Лиза. «Ну, черт! Лизавета Николаевна!» — опикировался вдруг Петр Степанович. «Я ведь особенно тут для вас же... Мне ведь что? Я вам услужил вчера, когда вы сами того захотели, а сегодня... О, ну вот отсюда видно Маврикия Николаевича. Вон он сидит. Нас не видит. Знаете, Лизавета Николаевна, читали вы «Поленьку Сакс»?» «Что такое?» Ну, есть такая повесть «Поленька Сакс». Я еще студентом читал. Там какой-то чиновник Сакс с большим состоянием арестовал на даче жену за неверность. Ха, ну, черт, наплевать. Вот увидите, что Маврикий Николаевич еще до дому сделает вам предложение. Он нас еще не видит. Ах, пусть не видит, — вскричала вдруг Лиза, как безумная. Уйдемте, уйдемте, в лес, в поле! И она побежала назад. «Лизавета Николаевна, это уж такое малодушие!» — бежал за ней Петр Степанович. «И к чему вы не хотите, чтобы он вас видел? Напротив, посмотрите ему прямо и гордо в глаза. Если вы что-нибудь насчет того девичьего, то ведь это такой предрассудок, а такая отсталость! Да куда же вы? Куда же вы? Эх, бежит! Воротимтесь, уж лучше к Ставрогину, возьмем мои дрожки! Да куда же вы? Да там поле! Ну, упало!» Он остановился. Лиза летела, как птица, не зная куда, и Петр Степанович уже шагов на 50 отстал от нее. Она упала, споткнувшись о кочку. В ту же минуту сзади, в стороне, раздался ужасный крик, крик Маврикия Николаевича, который видел ее бегство и падение и бежал к ней через поле. Петр Степанович в один миг отретировался в ворота Ставрогинского дома, чтобы поскорее сесть на свои дрожки. А Маврикий Николаевич в страшном испуге уже стоял подле поднявшейся Лизы, склоняясь над нею и держа ее руку в своих руках. Вся невероятная обстановка этой встречи потрясла его разум, и слезы текли по его лицу. Он видел ту, пред которой столь благоговел, безумно бегущую через поле в такой час, в такую погоду, в одном платье, в этом пышном вчерашнем платье, теперь измятом, загрязненном от падения. Он не мог сказать слова. Снял свою шинель и дрожавшими руками стал укрывать ее плечи. Вдруг он вскрикнул, почувствовав, что она прикоснулась губами к его руке. — Лиза! — вскричал он. — Я ничего не умею, но не отгоняйте меня от себя! — О да! Пойдемте скорее отсюда, не оставляйте меня! И сама, схватив его за руку, она повлекла его за собой. «Маврикий Николаевич!» — испуганно понизила она вдруг голос. «Я там все храбрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру очень скоро. Умру, но я боюсь. Боюсь умирать!» — шептала она, крепко сжимая его руку. «Ох, хоть бы кто-нибудь!» — в отчаянии оглядывался он кругом. «Хоть бы какой проезжий! Вы промочите ноги! Вы... потеряете рассудок! Ничего! Ничего!» — ободряла она его. «Вот так! При вас я меньше боюсь! Держите меня за руку! Ведите меня! Куда мы теперь, домой? Нет, я хочу сначала видеть убитых. Они говорят, зарезали его жену, а он говорит, что он сам зарезал. Ведь это неправда. Неправда? Я хочу видеть сама зарезанных. За меня. Из-за них он в эту ночь разлюбил меня. Я увижу и все узнаю. Скорей, скорей, я знаю этот дом, там пожар. Маврикий Николаевич, друг мой, не прощайте меня, бесчестную. Зачем меня прощать? Чего вы плачете? Дайте мне пощечину и убейте здесь, в поле, как собаку! — Никто вам теперь не судья, — твердо произнес Маврикий Николаевич. — Прости вам Бог, а я ваш судья меньше всех. Но странно было бы описывать их разговор. А между тем оба шли рука в руку, скоро, спеша, словно полоумные. Они направились прямо на пожар. Маврикий Николаевич все еще не терял надежды встретить хоть какую-нибудь телегу, но никто не попадался. Мелкий, тонкий дождь проницал всю окрестность, поглощая всякий отблеск и всякий оттенок и обращая все в одну дымную, свинцовую, безразличную массу. Давно уже был день, оказалось, все еще не рассвело. И вдруг из этой дымной, холодной мглы вырезалась фигура, странная и нелепая, шедшая им навстречу. Воображая теперь, думаю, что я бы не поверил глазам, если б даже был на месте Лизаветы Николаевны. А между тем она радостно вскрикнула и тотчас узнала подходившего человека. Это был Степан Трофимович. Как он ушел? Каким образом могла осуществиться безумная головная идея его бегства? О том впереди. Упомянули, что в это утро он был уже в лихорадке, но и болезнь не остановила его. Он твердо шагал по мокрой земле. Видно было, что обдумал предприятие, как только мог это сделать лучше, один при всей своей кабинетной неопытности. Одет был по-дорожному, то есть шинель в рукава, а подпоясан широким кожаным лакированным поясом с пряжкой. При этом высокие новые сапоги и панталоны в голенищах. «Неужели это в самом деле вы?» — вскричала Лиза, оглядывая его в скорбном удивлении, сменившем первый порыв ее бессознательной радости. «Лизе!» — вскричал Степан Трофимович, бросаясь к ней тоже почти в бреду. «Шех, шех, неужто и вы в таком тумане? Видите зарево? Вы несчастны, не правда ли? Вижу, вижу, не рассказывайте, но не расспрашивайте и меня». Мы все несчастны, но нужно их простить, всех. Простим, Лиза, и будем свободны навеки. Чтобы разделаться с миром и стать свободным вполне, нужно прощать, прощать и прощать. Но зачем вы становитесь на колени? Затем, что, прощаясь с миром, хочу в вашем образе проститься и со всем моим прошлым. Он заплакал и поднес обе ее руки к своим заплаканным глазам. — Степан Трофимович, слышали вы что-нибудь там про убитых людей? Это правда? Правда? Эти люди! Я видел зарево их деяний всю ночь. Они не могли кончить иначе. Идем! «Идем!» — вскричала, как в истерике Лиза, опять увлекая за собою Маврикия Николаевича. «Постойте, Степан Трофимович!» — воротилась она вдруг к нему. «Постойте, бедняжка! Дайте я вас перекрещу! Может быть, и вас бы лучше связать, но я уж лучше вас перекрещу! Помолитесь и вы за бедную Лизу! Так немножко! Не утруждайте себя очень! Маврикий Николаевич, отдайте этому ребенку его зонтик, отдайте непременно, вот так. Пойдемте же, пойдемте же. Прибытие их к роковому дому произошло именно в то самое мгновение, когда сбившаяся пред домом густая толпа уже довольно наслушалась о Ставрогине и о том, как выгодно было ему зарезать жену. Но все-таки, повторяю, огромное большинство продолжало слушать молча и неподвижно. Выходили из себя лишь пьяные горланы, да люди срывающиеся, вроде как тот махавший руками мещанин. Его все знали как человека даже тихого, но он вдруг как бы срывался и куда-то летел, если что-нибудь известным образом поражало его. Я не видел, как прибыли Лиза и Маврикий Николаевич. Впервые я заметил Лизу, остолбенев от изумления, уже далеко от меня в толпе, а Маврикия Николаевича даже сначала и не разглядел. Кажется, был такой миг, что он от нее отстал шага на два за теснотой или его оттерли. Лиза, прорывавшаяся сквозь толпу, не видя и не замечая ничего кругом себя, словно горячечная, словно убежавшая из больницы, разумеется, слишком скоро обратила на себя внимание. Громко заговорили и вдруг завопили. Тут кто-то крикнул: «Это Ставрогинская!» И с другой стороны: «Мало что убьют! Глядеть придут!» Вдруг я увидел, что над ее головой сзади поднялась и опустилась чья-то рука. Лиза упала. Раздался ужасный крик Маврикия Николаевича, рванувшегося на помощь и ударившего изо всех сил заслонявшего от него Лизу человека. Но в тот же самый миг обхватил его сзади обеими руками тот мещанин. Несколько времени нельзя было ничего разглядеть в начавшейся свалке. Кажется, Лиза поднялась, но опять упала от другого удара. Вдруг толпа расступилась, и образовался небольшой пустой круг около лежавшей Лизы. И окровавленный, обезумевший Маврикий Николаевич стоял над нею, крича, плача и ломая руки. Не помню в полной точности, как происходило дальше. Помню только, что Лизу вдруг понесли. Я бежал за нею, она была еще жива и, может быть, еще в памяти. Из толпы схватили мещанина и еще трех человек. Эти трое до сих пор отрицают всякое свое участие в злодеянии, упорно уверяя, что их захватили ошибкой. Может, они и правы. Мещанин, хоть и явно уличенный, но как человек без толку, до сих пор еще не может разъяснить обстоятельно происшедшего. Я тоже, как очевидец, хотя и отдаленный, должен был дать наследствие мое показание. Я заявил, что все произошло в высшей степени случайно, через людей, хотя, может быть, и настроенных, но мало сознававших, пьяных, уже потерявших нитку. Такого мнения держусь и теперь.